Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя наша передача «Школа выживания» посвящена снова той же теме, что была на прошлом, в прошлой передаче «Звукотерапия». И снова мы беседуем с психологом, психотерапевтом, специалистом в области звукотерапии Евгением Всеволодовичем Макаровым. Здравствуйте. Ну вот сегодня мы разберем вопрос, связанный с оздоровительное музицирование. На прошлой передаче мы немножко затронули этот вопрос, коснулись его. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, что такое оздоровительное музицирование? А если человек не умеет играть ни на одном инструменте? Ну, вы знаете, что это именно хорошо. Как раз вот на наших занятиях мы как раз и занимаемся с этими людьми. Христос ходил среди оглашенных, среди грешников и давал им надежду выйти из этого греха. И в этом плане, значит, я думаю, что вот звукотерапия, она как раз и дает надежду человеку выйти из онемения, беспамятства, вот этой, что, мол, нету внутри у нас гармонии, а ведь она есть. Вот наша задача, вот нашего семинара, помочь человеку научить его снимать заслоны вот этой информации, которая есть внутри нас, которая разворачивается и являет гармонию, которая есть внутри нашего тела и души. Вот если человек уйдет от мудрования, особенно левополушарного, то есть уйдет из головы в сердце, то есть это называется, скажем, можно назвать как состояние нейтрального состояния, такого состояния транса. Вот в психологии есть такое понятие транса. Вот. И тогда как бы тело отрабатывает эти гармонические программы, и человек начинает играть без всяких особых подготовок. Ну, вот как сомнамбула ходит по карнизу, его же никто не готовил не падать с карниза. Лунатики их называют. Да, вот лунатики я имею в виду, конечно. Вот. А стоит нам крикнуть, то есть стоит крикнуть преподавателю из консерватории, да что ж ты делаешь, ты же ведь неправильно играешь, ты же не умеешь играть. Сколько я тебя не учу, ты никак не можешь научиться. Да, понимаете, и все начинает падать. И разбивается, и многие вот такие люди, которые начинали изучать музыцировать, как я в свое время, когда мне было лет 7-8, где-то меня пытались обучить на скрипке, и вот так, такими окриками, математикой, вот, мол, ты давай-ка изучай ноты, там, гармонию. И все, и я с них 2 года позанимался на скрипке, и все. Я любил колесо гонять просто, и все. Вы знаете, Евгений Всеволодович, вот вы говорили, что внутри нас есть эта гармония, а я сейчас думаю о том, что вот в ведической философии, и вы, наверное, тоже это знаете, душа, параматма, сверхдуша и атма, индивидуальная душа, по сути дела, это носители истинного знания, это и есть сама гармония. И истинный учитель, который ни окриком, ни критическими какими-то замечаниями, порой достаточно грубыми, вот как вы рассказали, отбивают охоту, они идут, как бы обращаясь именно вот к душе, к параматме. А ведь этот путь, вот когда вы говорите, расковывается, вот то, что сжимает человека, по сути дела, это путь, основанный на любви. Да, так вот я... На любви, верно? То есть это вот состояние транса, это состояние молитвы. А молитва-то она... Любовь к Богу. Она сердечная, а в сердце молитва к Богу. Да. Первое Господу, а через Господа и всех людей мы любим, правда? Да. Вот. И поэтому в этом состоянии любви эта память воскрешается. То, что мы являемся образом искры Божией, как бы, да? Она и является... И она проявляет свои целительные свойства. Вот сегодня, когда я слушала, как вы музицировали у нас в Доме культуры в МГУ за роялем, вы знаете, я ощутила, что вот эта усталость, которая накопилась за день, она как-то растворилась и ушла. И даже вот не я музицировала, а музицировали вы. Я как бы с вами со-музицировала. Вот я почувствовала это состояние. Легкости. Это, конечно, очень интересный действительно метод, это очень интересное направление. И скажите, пожалуйста, Евгений Всеволодович, это только на рояле, пианино, или это можно на любом инструменте? Это можно на любом инструменте, но на вот клавишном таком удобно, потому что оно перед глазами просто, ясно, беленькие, черные клавишки. Вот, и кинематика простая довольно относительно. Скажем, на скрипке сложнее, потому что там нет порожков, там как-то надо и руку держать, это утомительно. Хотя тоже можно нетрадиционно вот так от души. И многие, кстати, играют в деревнях, вы знаете, да? Играют такую музыку интересную, простую, ясную. Вот. А, кстати, сказать, и немецкая музыка. Возьмите, скажем, бетховенские квартеты, разыгрывали квартеты сами, ходили по деревням квартеты. Бетховенские квартеты по деревням? В Германии, да, квартеты имели обыкновение, не знаю, может, сейчас даже это где-то есть, но это, в общем, я знаю такую. Бременские музыканты, например? А что-то такое, вот, понимаете? Но вот именно классические вещи, вот бетховенские, они, значит, вот по деревням ходили и разыгрывали квартеты. Ну, у нас тоже вот у Катикиного сада, значит, в Петербурге, частенько собираются музыканты, вот просто прямо на взлет, как говорится, берут там компьютер, там один-два, там скрипочка, флеточка, две там гитарка, и начинают музыцировать. Сейчас потихонечку вот, сейчас ажиотаж с этими магазинами и шопами пройдет, да, когда немножко уже по капиталист появится, и с ним поделится уже, с музыкантами, да, чтобы не было вот такого, борьба за выживание какой-то еще есть, понимаете, тогда потихонечку расцветет, и вот это вот Божие оно будет, потому что без этого невозможно жить, понимаете, это скучно и грешно. Да, это верно. И вы знаете, Евгений Всеволодович, вот ваш раздел семинара «Практика духовного яснослышания от камня к аминь». И это называется терапия духа. Что это такое? Ну, просто очень. Смотрите, ведь основная проблема фокусируется в нашем слове ключевом «камень». Ведь правда, смотрите, камень на сердце, камень в сознании, непонимание, неясности, да? Камень в эти каловые камни, скажем, в кишечнике, да? Это фокусирование негативных явлений. Да, вот, которые налипают на, знаете, вот проблема сейчас врачи увидели, вот надо очищаться. Так, понимаете ли, камень в почках, который в песок, желчным и так далее. Так... Ведь вначале было слово. Слово – это тигель, это логос, это закон Божий. Так послушаем слово тогда. Что нам? Пропоем его. Камень. По молитве. Камень, камень, аминь. Мы слышим камень там. Но не надо быть академиком, чтобы услышать это. Даже ежик маленький услышит, что это аминь. Понимаете? Значит, это звук «А», естественно, вот как раз звук рождения и смерти. «Ага», мы говорили об этом уже в первой передаче, помните? Вот, «инь» там, «минь», ну, даже это мы как бы немножко фантазируем, но это тоже есть «инь» там, как бы, да, то есть вот это иньская природа. Ну, это так мы размышляем, наше частное мнение, но, в принципе, главное, что там слышно вот прообраз этого «аминь». Или ом, я не знаю, может быть, это ом, если это как бы восточное. Ну, важно, что внутри этого слова, отображающего проблему, имеется разрешение этой проблемы. Вот оно, говорение языка. Вот, по большому счету, то есть по глубинному смыслу. То есть иди к Богу, и не будет у тебя болезни на физическом уровне. И плачь с покаянием, понимаете? То есть как бы раскаивайся, но не мысленно, не только мысленно, а и реально. То есть поплачь, вот слезные железки, чтобы поработали, да? Чтобы, значит, вот с покаянием это все. Ведь, заметьте, у военных больше всего камней почек по статистике. Интересную статистику я читал. Что вот у военных. Почему? Потому что военные не пристали плакать. Вот у них все это комкуется, понимаете ли. Вот, поэтому, значит, и в слове сказано, что аминь. А аминь – это то, что, чем заканчивается молитва. Христианская. Вот и все. Вот это и есть лого, то есть слово-терапия. Это духовная терапия. Да, вы спрашиваете, в чем тут? Терапия духа. Это и уже духовный вопрос-то, понимаете? То есть разрешение проблем, они заложены в языке. И, кстати, у меня сразу возник вопрос. Это вот вы разбираете слова нашего русского языка. Можем ли мы говорить о том, что аналогично это же можно проследить в других языках, скажем, английский, там, французский, немецкий? Конечно, ведь даже любой самый слабенький филолог, наверное, знает, что мы, значит, представители индоевропейской группы языков. Вот. И туда входят, значит, и английский, немецкий, там, и латинский, и санскритский язык, да, мы уже говорили. Вот. И поэтому, значит, имеется связь. Вот про язык некий есть, вообще про язык. На Эдеме вообще был один язык по Писанию. Вот. А вот как раз разделение произошло из-за греха человека. Но, тем не менее, есть связывающие идиомы, как говорится, смыслы вот такие общие, которые плавают, как бы, да, витают. И вот поэт это чувствует. Вот вы слышали притчу, я читал, там как раз это представлено. Ну, вот. Ну, возьмите, к примеру, скажем, камень тоже, что мы анализировали как-то. Ведь по-английски как камень будет, помните? Стоун. По-немецки Штайн. Штайн, Штайн, Стоун. Вот что-то слышно Stone. Такое Стоун, Стоун, правда? Ну, чисто вот звуковым образом. Вот, значит, ну и понятно, что, помните, даже булыжник, орудие пролетариата, да? Сплошной Стоун. Вот, камень – это стон, это амень – это стон, и это подтверждает. А вспомните, вот, Янгли по Яну, значит, когда Петр пришел, его привели ко Христу, он сказал ему, что ты, сын Ионин, отныне наречешься, как он сказал, наречешься Кифа. Кифа. Вот я это обратил внимание, вот в звуковом плане здесь навевает эта мысль. Ведь помните, такой есть инструмент кифара. Есть такой, да? Да. И это древний египетский инструмент, он металлический, этот каменный, по-моему, да. И Ра, мы знаем, что это свет, это солнце, это бог солнца, там дух и так далее, тоже мы знаем, правда? Не является ли кифа звуком? Ведь кифар – это звуковой инструмент. Можно сказать, что это имеет отношение к звуку. А тогда это тем более подтверждается, значит, уже как бы с этой стороны, что, что кифа, то есть камень, Петр, Петра по-французски Петра, что это звук. То есть наше предположение, что камень – это аминь, это аминь, это звучащая сущность некая, да? Что это молитвенная звучащая сущность, что это звук покаянный, это что звук духовный, молитвенный. Это так? Видите, с разных сторон. Поэтому тут уже мнение такое у нас, что это действительно внутри слова этого камня имеется путь разрешения этой проблемы, окаменелости, окаянной бесчувственности в этой. Когда закрыто сердце, как бы, да? Да, на сердце, коросты на сердце, мы окаменелось. Евгений Всеволодович, вот интересно еще психо-биоэнергетическая и звуковая защита членов семьи, звукотерапия беременных. Я понимаю, что, конечно, это целая такая тема, которую вы, наверное, отдельно даете на семинаре, но хотя бы так в двух-трех словах расскажите. А что это такое? Ну, это в двух словах не расскажешь, но дело в том, что вот состояние беременности, это пренатальное состояние, пренатальное, так в зависимости от того, какие, скажем, звуки мама будет произносить, какие она будет слушать звуки, от этого зависит развитие плода. И вот были исследования зарубежные, вот психологи, звукотерапевты, они исследовали, оказывается, скажем, в семье у беременной женщины, где отец, скажем, говорит басом, низким голосом, развивается преимущественно нижние части костяка плода и с соответствующими следствиями, понимаете? То есть вырастает ребенок склонные к нижним вибрациям, к усилению нижней части центров и так далее. Вы понимаете, что это такое, да? И наоборот, когда высокий, наоборот, идет развитие головной части. Ну и отсюда понятно, что ждет такого ребенка, если это чрезмерный характер имеет. Поэтому гармоническое сочетание верхних и нижних нот в голосе человека, самого, ну, женщины, скажем, которая сама беременна, когда она говорит, там, и окружающая действительность имеет существенное значение для развития плода. Вот основная идея. В ведической культуре, кстати, советуют, чтобы женщина, когда вынашивает ребенка, чаще сама пела духовные песнопения и пела молитвы, мантры. И это тоже очень благотворно сказывается на ребенке. Ну вот, конечно, конечно. И мы знаем, что дети, родители которых, скажем, музыканты, скажем, просто, скажем, даже не духовные, а просто светские, они более гармоничные, если это музыка, скажем, скрипичная, струнная. А струнная, мы знаем, там, длина волны, скажем, виолончели прямо ложится прямо на позвоночник. А скрипки кратные. Там половина, четвертинка кратные, понимаете? То есть это терапийные звуки. Вот, если, конечно, музыка соответствующая. Так, ну вот, каких композиторов, как Шуст, там, Палестрина, Локотелли, Вивальди, понимаете? Тогда идет замечательное развитие, все. А если, конечно, она слушает там хард-рок, понятно, что из этого выйдет. Без комментариев. Евгений Всеволодович, конечно, вот это такое удивительное, сейчас достаточно еще пока редкое направление, и я бы сказала, такое симбиозное, это и психология, и музыка, и терапия. Скажите, а кто были вашими учителями, кто дал вам импульс к тому, чтобы вы занялись именно этим творчеством? Вы знаете, как и обычно отвечаю, я, конечно, на плечах гигантов стою, естественно, учителей. У меня их много по разным направлениям. Вот. Но главный мой учитель – это Господь Бог, естественно, и природа. Вот. Иисус Христос, я молитву творился. Значит, постараюсь не забывать. И мне, значит, вот как бы помогает Святый Дух. Я надеюсь на это. Вот. А с точки зрения светской, вот, там, науки, там, разных других граней, так сказать, развития, ну, скажем, в области, вот, фольклора, живописи, вот, духовного пения, это мой учитель духовный и друг Ростислав Иванов, Санкт-Петербургский. Если кто видел фильм «Праздник Нептуна», то помнит там ансамбль моржующих как раз, пивунов. Это вот я и он как раз, вот мы этот ансамбль начинали работать, там и целая была группа людей. Вот «Фонтан», фильм, вот я там читал, тоже притчу из этих немножко кусочек читал. И вот это вот учитель мой по вот это фольклору, пению, вот это культура пения глубинного, не простого вот такого физвокаля, а именно духовного пения. Это живопись духовная, вот у нас он изумительный композитор, сам природный такой, и художник особенно, и балерун. Вот студия у нас, это я хожу туда тоже, это мой учитель. Вот. Значит, по науке это учителя университетские, это традиционные, традиционные, это Съедин, Виктор, значит, Съедин такой был учитель. Он семантикой занимался, это профессура психфака, это, значит, Захаров Александр Иванович, который вот по детской психотерапии семейной и даже вот пренатальной музыкотерапии он имеет определенный опыт. Это Бехтеревская, институт Бехтерева, где я проходил курсы специальные по психиатрии, по психотерапии. Это... Где дочь Бехтерева, по-моему, работает? Нет, это институт Бехтерева, это другой. Есть институт, есть мозгоинститут там. Вот. Это психфак, преподаватели психфака. Целый ряд преподавателей, которые много. Вот это онтопсихология, в русле которой у меня развивается звукотерапия. Это Афанасьев, такой преподаватель, доцент, который вот мне помогал диплом писать. Вот в онтонаправлении в этом. Это профессор Лыськов, профессор по медицинской психологии и психиатрии, который дал мне представление о большой психиатрии и как можно вот психологу там помогать и работать как-то вот. Вот это практика работы психиатрической клиники Сухого Степана трехлетней, которая, где я работаю вот арт-терапевтом по договору, вот. И это очень большой опыт. Там... То есть вы работаете с людьми психически больными, да? И разными людьми. Это вот центр социальной помощи Петроградского района, где тоже я трехлетний почти опыт имею работы с пожилыми людьми района, так малоимущими, вот такими серыми, вот своими проблемами очень серьезными. Вот тоже вот там это вот. Ну вот это опыт в эзотерическом плане, то есть вот опыт в ориентировании в различных эзотерических учениях, которые наносят подчас непоправимый урон, так сказать, человеку в нервной системе. Он не выдерживает такого изобилия информационного, и, ну, как говорят, народу крыша едет. Вот, и попадают они вот в кварцовку, я там с ними работаю, вывожу их, вернее, пытаюсь вывести, помогаю как-то, смягчаю хотя бы. Вот. Но это философия, это философский факультет, это по философской линии Свидерский Владимир Васильевич, который в области диалектики мне дал закалку, я был аспирантом у него в заочной аспирантуре в университете лет 10 назад. Вот. Ну, это Ганзин, психолог, систематик на психфаке, который вот умер недавно, это мой руководитель по систематике в области психологии, такой светской, ну, глубинной светской психологии. Ну, и целый ряд мастеров таких уже в области валиологии. В общем, массу. И там, где я учился, я все брал это и как бы переосмысливал, переваривал и старался это все в простом виде отдать людям. Я думаю, Евгений Всеволодович, что эти люди, и к ним присоединяются наши радиослушатели, признательны вам за эти знания, которые вы несете им, благодаря своим учителям, благодаря своему творческому осмысливанию. И сейчас, в завершении нашей третьей беседы с вами, мы предоставим возможность нашим радиослушателям услышать музыку светлых бликов, которая рождается на ваших занятиях по лечебному музицированию.